Батончики по-ново-бухарски. Один стакан кунжута, один стакан очищенных тыквенных семечек, один стакан семени льна или половина стакана семян льна и половина стакана льняной муки. 6 фиников без косточек. 4 столовые ложки меда или кленового сиропа. 1 чайная ложка ванильного сахара. 1 чайная ложка корицы. 1/4 чайной ложки морской соли. 1/2 стакана крупного изюма без косточек. Замочить тыквенные семечки на 2-4 часа. Воду слить. Семечки промыть. Замочить семена льна на 15-20 минут, чтобы лен впитал воду. Замочить финики на 5-10 минут. Слить воду, финики обсушить. Измельчить в блендере семечки, финики, добавить мед или кленовый сироп. Ваниль, корицу, морскую соль. Затем добавить в пасту кунжут, льняную муку, изюм и перемешать. Тесто должно быть липким и держать форму. Выложить тесто на силиконовый коврик или на пергаментную бумагу. Накрыть пищевой пленкой и раскатать скалкой в ровный слой. Тупой стороной ножа разметить границы батончиков размером примерно 7x3 см. Высушить батончики в теплой духовке, на солнце или в дегидраторе при температуре 40-45 градусов.